Это противоречит здравому смыслу. Да нет, в принципе, напрямик во всех отношениях удобней. Я встал и пошел по склону по извилистой тропинке вверх. Я все никак не мог принять решение ни того, ни другого. «Осмотрюсь», — подумал я, — «а там и приму решение». Взойдя на вершину холма, я остановился. Передо мной, насколько я мог видеть, лежали холмы. Не очень высокие и не очень крутые, а скорее пологие. Просто эта местность была такая холмистая. Пустые, поросшие редкой травой какого-то безразличного цвета, тоже вроде защитного. Впрочем, это было общее впечатление, потому что трава кое-где была еще и зеленого цвета, встречалась и какая-то серо-голубая мохнатая травка, а местами небольшими группками и желтые головки облетевших одуванчиков. Но в целом все эти холмы казались какими-то бурыми, нет, именно защитного цвета, хаки, или как он там называется, и только тропинки были желтоватыми. Но вдали они становились тоньше, и дальше их совсем не было видно, там уже все было бурым. Да и небо было какое-то, хоть и безоблачное, хоть и голубое, но и голубизна была блеклой. И солнца не было видно, хоть и нельзя было сказать, что пасмурно. Вообще все были холмы и холмы, и только где-то впереди, на одном из них, на обращенном ко мне склоне, был виден какой-то двор с длинными крышами, из-за которых торчала высокая, как на фабрике или на заводе, и, вероятно, кирпичная труба. Весь этот двор был обнесен забором, кажется, деревянным. Если глядеть направо, там уже совсем далеко из-за холмов поднималась водонапорная башня. Я знал, что за этой башней, немного дальше, пролегает железная дорога. Железной дороги отсюда, разумеется, не было видно, но я знал, что она там находится. Если посмотреть налево, там тоже на холме, правда, на другом, на вершине была какая-то темная штука, может быть, какая-нибудь будка или сторожка, но это меня не очень занимало. Главное, что пейзаж был скучный и непривлекательный, и в целом он вызывал у меня чувство беспокойства или тревоги, или еще чего-то такого. «А может быть, все-таки дернуть напрямик?» — снова подумал я. Эта мысль соблазняла меня. «Плюнуть на все и рвануть. Ведь это скорей». «Ну, решайся же. Решайся», — говорил я себе. «Решайся хоть на что-нибудь, на то или другое. Ведь так ты просто теряешь время». Жена часто упрекала меня в нерешительности. Она всегда говорила, что так-то я человек ничего, и спокойный, и трудолюбивый, и скромный. Она даже говорила, что чересчур скромный. Но вот что касается решительности, то тут она считает, что ее у меня начисто нет. Мне кажется, она в этом не совсем права, и решительность во мне есть. Может быть, ее недостаточно, но и не так, чтобы совсем не было. Она есть. Но в такой, например, ситуации... Тут еще 10 раз подумаешь, прежде чем на что-то решиться. Я, наконец, разозлился. Черт возьми, разозлился я. Да что, я хуже других, что ли? Не хуже, подумал я, нисколько не хуже. Не лучше, но и не хуже. Нет, я не могу сказать, чтобы я был лучше других. У меня вовсе нет такой самоуверенности. Наверное, есть люди и лучше меня. Я даже уверен, что есть. Должны быть, не может не быть. Но в среднем, если взять в среднем... Я такой же человек, как и другие, как все, ничем не хуже. Но все же, — подумал я, — с другой стороны, нельзя же, чтобы никто ни о чем не думал. Нет, так нельзя. Человек должен думать, не может не думать, просто не имеет права. И то, что он не хуже других, не дает ему права не думать. Мы все не хуже других, и тем не менее должны думать. У меня прям зудело внутри. «А что, если все-таки дернуть напрямик?» — подумал я, — «ведь это же быстрей». Но тут я вспомнил офицера, с которым разговаривал на малой средней. Он был так вежлив со мной и так любезно объяснил мне мой маршрут, и, кроме того, он так крепко надеется на мою порядочность. Было бы очень некрасиво подвести его. Да нет, это было бы просто неэтично — взять и подвести человека, который так крепко на тебя надеется. Я вздохнул и стал спускаться с холма. Приняв решение, я почувствовал себя гораздо спокойнее и увереннее. Это точно, что от правильно принятого решения зависит все, а решение мое, очевидно, было правильным. Я теперь в этом почти не сомневался. «Нет, конечно, никто и не говорит», — подумал я, — «напрямик было бы гораздо быстрее. Всем известно, что кратчайший путь между двумя пунктами А и Б — это прямая. Но кратчайший путь... не всегда правильный путь, и логика не должна отрываться от подлинной действительности. Ее всегда нужно применять к конкретным обстоятельствам. Отвлеченная логика хороша в математике или в науке, но не в повседневной жизни, потому что повседневная жизнь удивительней всякой логики.